А другие лунияне выходят, может быть, без особого удовольствия, но и без страха. Для них недра Луны не единственный возможный мир, как для вас. Для них они не тюрьма, как для вас. Вы страдаете неврозом, от которого другие луняне свободны. Во всяком случае, такой степени он не достигает ни у кого. Но если вы уведете Луну от Земли, вы сделаете из нее тюрьму для всех. Она превратится в планету-темницу, все обитатели которой, как пока еще только вы один, начнут бояться ее поверхности, откуда уже не будет виден другой обитаемый мир. Но, возможно, вам как раз это и нужно. Мне нужна независимость. Мне нужен мир, который был бы полностью свободен от посторонних влияний. Так стройте корабли в любом количестве. Едва вам удастся передать импульс в космовселенную, так вы без труда достигнете скорости, близкой к скорости света. Вы сможете исследовать нашу галактику на протяжении жизни одного поколения. Неужели вы не хотите отправиться в путь на таком корабле? Нет, ответил Невилл брезгливо. Не хотите или не можете? Или куда бы вы ни отправились, вам необходимо тащить с собой всю Луну. Так почему же вы навязываете свою идиосинкразию всем остальным? Потому что так будет и все, отрезал Невилл. Деннисон сказал ровным тоном, хотя его щеки пылали. А кто дал вам право говорить так? В лунном городе есть много людей, которые, возможно, не разделяют вашего мнения. Вас это не касается. Нет, касается. Я, иммигрант, и намерен в ближайшее время получить право гражданства. Я не хочу, чтобы мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения. Тем более, чтобы ее решал человек, который не способен выйти на поверхность и который хочет сделать свою личную тюрьму тюрьмой для всех. Я расстался с Землей, но лишь для того, чтобы поселиться на Луне, в четверти миллиона миль от родной планеты. Я не давал согласия, чтобы меня увлекали от нее навсегда, неведомо на какое расстояние. Ну так возвращайтесь на Землю, равнодушно перебил Невилл. Время еще есть. А граждане Луны? А остальные эмигранты? Решение принято. Нет, оно еще не принято. «Селена!» В дверях появилась Селена. Ее лицо было серьезно, в глазах прятался вызов. От небрежной позы Невилла не осталось следа. Обе его подошвы со стуком впечатались в пол. Он спросил, «И долго ты ждала в соседней комнате, Селена?» «Я пришла раньше тебя, Бэррон», — ответила она. Невилл посмотрел на нее, потом на Деннисона, потом опять на нее. «Вы вдвоем!» — пробормотал он, тыча в них пальцем. «Я не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под этим вдвоем?» — перебила Селена. «Но Бен уже давно узнал о передаче импульса». «Селена тут ни при чем», — вмешался Деннисон. «Мистер Готштейн заметил какой-то летящий предмет в тот момент, когда никто не мог знать, что он наблюдает за установкой. Я понял, что Селена экспериментирует с чем-то, о чем я еще не думал, сообразил, что это может быть передача импульса. А потом... Ну ладно, вы знали, — сказал Невилл, — но это ровно ничего не меняет. Нет, меняет, Бэррон, — воскликнула Селена. Я обсудила все это с Беном, и мне стало ясно, что я слишком часто принимала твои слова на веру и совершенно напрасно. Пусть я не могу поехать на Землю, пусть я даже не хочу этого, но я убедилась, что мне нравится видеть ее в небе, когда у меня появляется такое желание. Мне не нужно пустого неба. Потом я поговорила с другими членами группы, и оказалось, что далеко не все они хотят отправляться в бесконечные странствия. Большинство считает, что надо строить корабли для тех, кто стремится к звездам, а те, кто хочет остаться, пусть остаются. «Ты говорила об этом?» — задыхаясь, крикнул Невилл. «Кто дал тебе право?» «Оно и так принадлежало мне, Бэррон». «Да это и не важно. Большинство против тебя». «Из-за этого...» Невилл вскочил и угрожающе шагнул к Деннисону. «Пожалуйста, успокойтесь, доктор Невилл», — поспешно сказал Готштейн. «Вы уроженец Луны, но все-таки я думаю, что с нами двумя вам не справиться». «С тремя», — поправила Селена, — «и я тоже уроженка Луны». «Все Все это сделала я, Бэрон, а не они».